Глава 6. Дорейна. Когда Лант улетел, я места себе не находила. Металась по клинике, по двору, окруженному высоченными дубами и елями, вдыхая чуть пряный, упоительный аромат хвои и листьев, сладкий нектар каких-то цветов. Их под ногами росло просто море. Синих, сиреневых, желтых, красных и белых. Ромашек, басильков, одуванчиков и каких-то более сложных, вроде помеси тюльпанов и роз. Я не могла успокоиться. В голове крутились разные мысли. Что, если у Хаэль-Римов ничего не получится? Что, если они не найдут Митю? Что, если мой сын... Нет, о таком я себе даже думать сейчас запрещала. Боже, наверное, мой пульс бил все рекорды. Дыхание то и дело спирало, словно воздух становился вязким, тяжелым, давил изнутри, мешал, застревал. Наконец ко мне вышла встревоженная Вася. К тому времени уже сильно перевалило за полдень. Утренняя прохлада схлынула, и тело обливало летним теплом. «У меня к тебе есть большая просьба», — серьезно произнесла заведующая. «Какая?» Немного отвлекаясь от панических мыслей, спросила я. «Идем». Мы двинулись в клинику, зашли в комнату, типа ординаторской или вроде того. Медсестра вручила мне форму. Я переоделась в голубой халат и свободные брюки. Затем мы отправились в дезинфекционную, как выразилась Вася. Небольшая кабинка, на вроде душа, едва мы там очутились, пролила на нас желтовато-сиреневый свет. Нас словно окутало эдакое облачко, а затем резко осело к ногам. Прямо отсюда мы вышли в операционную, где лежал мальчик лет 11 примерно. Из его тела торчали... Я не могла понять, что это. Выглядело как прозрачные осколки, но не стекло, это точно. Я прищурилась, начала осматривать пациента, и осколки словно бы зашевелились. Они будто текли и пытались повредить тело еще больше. Я инстинктивно потянулась, мысленно приказала осколкам не двигаться, и те вдруг превратились в стационарные, прямо как обычные битые стекла. Затем я наблюдала, как Вася медленно извлекала осколки из ран. Ребенок бледнел, губы стали совершенно синюшными, и мне захотелось его поддержать. Из рук заструился зеленовато-синий дымок, похожий на излучение топий, и тело пациента начало быстро регенерировать. Раны затягивались, кожа сразу порозовела. Мальчик вдруг дернулся и распахнул серые глаза. «Где я? Мама! Где мама?» «Мама возле операционной, малыш», — сказала Вася и подмигнула. Вначале мальчику, а затем мне. Мы зашли в дезинфекционную и затем в ординаторскую. Мне выдали новую одежду, кожаные лосины с туникой, словно знали, что нечто подобное я носила до попадания. «У тебя очень хорошие данные», — произнесла Вася. «Ты способна полностью парализовать осколки магических конструкций, ранящих пациента. Я такого раньше не видела. Научишься оперировать, и цены тебе не будет, тем более что магия, родственная чарам топий, еще и дает больному толчок к выздоровлению». «Так мне не почудилось?» Я поразилась. «Не». Вася опять подмигнула, и я поняла, что она, помимо всего прочего, меня отвлекала. Вдруг опять вздрогнула, возвращаясь к своим страхам, сомнениям, и тут одна из медсестер заскочила в ординаторскую с криком: «Дорейна, вас ждут возле клиники». «Дорейна?» Я вскинула бровь и покосилась на Васю. Обращалась волчица медсестра явно ко мне, но меня звали немного иначе. «Мы дали тебе это имя, пока ты восстанавливалась после операции. Хочешь другое?» — спросила Вася. Я покрутила в голове имя, словно перемешивая его с событиями собственной жизни. «Мне нравится», — сказала. «Видите?» Я думала, вернулся Лант и скажет про сына, поэтому неслась по коридорам, как заполошная, едва размениваясь на то, чтобы не сталкиваться с больными и медиками. Бежала, не чувствуя ног. Кажется, даже не ощущая, как сбивается дыхание и набирает темп пульс. Я бежала к своему Мите, к сыночку, спешила к нему, насколько могла. Выскочила из клиники и нос к носу столкнулась с темной эльфийкой. Она выглядела очень красивой, изысканной и, пожалуй, изящной. А еще до предела гневной и злой. Тонкое лиловое платье аж подскакивало у нее на груди от надсадного дыхания женщины. Желто-коричневые глаза метали молнии. Ноздри хищного тонкого носа бешено раздувались. Дроу окинула меня взглядом, словно врага, и выпалила без предисловий, не здороваясь и не размениваясь на представление. «Ты должна оставить Ланда в покое!» «Вы вообще кто?» Я тоже ощетинилась дикобразом. «Да ни одна фурия, пусть даже эльфийка, не будет мне указывать, как вести себя и с кем общаться. Кто вы такая, чтобы мне что-то указывать?» Дроу грязно выругалась. Теперь я вдруг начала понимать и языки местных рас, не только общее наречие здешнего государства. «Ты его убиваешь, проклятая стерва! Он сейчас растратит энергию еще и на поиски, а потом просто умрет. Только я могу его подпитать. Ты должна отдать его мне!» Она рванула на меня так, словно планировала драться за мужика. Я инстинктивно дала задний ход и спиной напоролась на Ланда. Тот выскочил вперед и рыкнул так, что я вздрогнула. «А ну, пошла вон! Я буду делать то, что сам захочу, а между нами все кончено, Тан!» Дроу опять несколько раз грязно выругалась, гаркнула, словно ворона. «Да пошли вы! Вы оба низшие, недостойные существа! Я бы с вами в прежней своей жизни даже словом обмолвиться побрезговала. Твари! Жалкие существа! Сволочи!» Она сыпала эльфийскими ругательствами, перемежала с русскими, с общими. «Я сказал, пошла вон!» — заорал Ланд, и на его шее вздулись синие вены. Дроу попятилась и рванула куда-то. Ланд схватил меня за руку и потянул в сторону. Там стояла уже знакомая мне машина. «Откуда?» «А, вспомнила. На ней привез меня сюда эльф. Внутри лежал мой Митюша. Сыну недавно исполнилось 14. Рыжепесчаные волосы слиплись. Лицо выглядело как неживое, но он дышал. Я это хорошо видела. Ран на теле сына я не заметила, но видела, словно бы какие-то отверстия в ауре, в биополе, в магическом поле. Я отчетливо наблюдала зеленовато-голубой ореол вокруг тела Мити. Возле Ланда он был ярко-синий, и словно ручейки шли куда-то. К топям? Наверное. Я подскочила, и из рук, из пупка, из глаз полились потоки синеватой энергии. «Сыночек, давай же, приди в себя, мой хороший. Давай, мой маленький, мама с тобой». Ланд поднял Митю на руки и понес в клинику. Я шла за ним, словно привязанная. К нам подскочили врачи и медсестры. Подоспела Вася и срочно забрала сына в операционную. Я поняла. Местами его ауру словно бы разорвали. Видимо, это было воздействие магии или чего-то еще. Мы с Ландом ждали возле операционной. Вначале я ходила, металась, будто раненый зверь, шарахалась из угла в угол. Затем устала, опустилась в кресло. Удобные и мягкие, они выстроились возле стен коридора. Теплые руки легли мне на плечи. «Маленькая, милая, моя госпожа!» Он говорил так мягко и нежно, что мне внезапно стало чуточку легче. «Все будет хорошо, уж поверь. Я видел гораздо более тяжело раненых и травмированных, и их тут быстро ставили на ноги. Твоему сыну чуть подлатают ауру, уберут остаточные куски магических нитей, что рассекли энергетику, и уже завтра он встанет на ноги». «Думаешь?» Я взглянула в его глаза. Лиловые, ясные, чистые. «Уверен, иначе не говорил бы». Я прижалась к Ланду, затихла. Было так хорошо и тепло, так приятно, что он обнимает, гладит, и утешает, как может. Я знала этого эльфа от силы пару дней, но уже доверяла ему и вполне доверялась. Он спас моего сына. И я представляла, чего ему это стоило, раз Дроу так суетилась. Но пока в эту минуту я ни о чем, кроме Мити, не могла думать. Время тянулось бесконечно. Минуты складывались в четки часов. Час за часом тикали возле виска, словно не разорвавшаяся бомба в болоте. Если бы не Ланд, не его утешение, не знаю, как я бы вообще все это пережила, но он был рядом и давал то, что мне сейчас требовалось. Неравнодушие, тепло, ласку. Наконец, двери операционной открылись, и медсестры на каталке вывезли Митю. Вася командовала. Я двигалась следом, шаг за шагом. Сына повезли сразу в палату, а не в реанимацию, как я привыкла. «Ты можешь с ним остаться. Он спит, восстанавливается. Думаю, очнется уже завтра. Все хорошо». Вася похлопала меня по плечу, кивнула Ланду и тихо ушла. Я какое-то время сидела возле кровати Мити и наблюдала, как зарастают раны в его энергетике и мелкие порезы на теле, которые я сперва совсем не заметила. Затем, ощутив, что с ним все в порядке, проникнувшись этим, поверив, я встала и медленно двинулась в ординаторскую.